Глава 4. Призрак актового зала. Не найдя разумного объяснения происходящему, Рен удивленно рассматривал старых друзей. Сакурай Рю и Акияма Мизуки все еще стояли прямо перед ним, совершенно не изменившиеся, как и комната клуба ужасов. Рю все так же носил очень небрежную прическу с отросшей челкой, которая то и дело лезла ему в глаза. А Мизуки — длинные до лопаток волосы, безупречно прямые и ровные. «Ты что, язык проглотил? Или тебе кошмар приснился?» — спросил Рю и плюхнулся на соседний от Рена стул. Он шумно зевнул, сладко потянувшись. Рю, как обычно, не застегивал самую верхнюю пуговицу на школьной форме и по привычке тянул воротник чуть выше. «Видимо, и правда проглотил», — вздохнула Мизуки. Но тут же отвернулась и продолжила водить мелом по доске. «Ты обещал поведать легенду о призраке в актовом зале. Помнишь, Араи?» Мизуки вновь повернулась к Рену и хитро улыбнулась. Маленькая ямочка, что появлялась лишь с одной стороны, тут же показалась на ее щеке. Все выглядело слишком реально. «Я сейчас вернусь». Не придумав ничего лучше, Рен как ошпаренный вылетел за дверь клуба ужасов. Он думал, что тут же окажется в старом здании школы, и все это лишь плод его больного воображения или результат удара головой. Но длинный коридор основного корпуса был оживлен, и Араи Рен с удивлением озирался по сторонам, наблюдая за другими учениками. Они казались настоящими, как и его школа. «Я что, сошел с ума?» – прошептал он, продолжая рассматривать до боли знакомое место. Он узнавал лица многих ребят и даже помнил их имена, в отличие от тех людей, что встретились ему в кафе. «Араи?» Теплая рука Мизуки коснулась его плеча, заставляя Рена вздрогнуть. Девушка возникла у него за спиной, и он отчетливо ощутил ее прикосновение. Это невольно наталкивало на мысль, она тоже настоящая. Он не только видел Мизуки, но и чувствовал, мог дотронуться. «Ты точно в порядке?» – спросила подруга с заметным беспокойством. Рен, не выдержав, улыбнулся. Он так давно не видел ее. «Да, Мизуки, прости. Кажется, мне и правда что-то приснилось». Араи старался аккуратно подбирать слова, хотя сам совершенно не понимал происходящего. Рен решил действовать осторожно и непременно во всем разобраться. Пока он никак не мог собрать мысли в кучу. «Тогда приходи в себя, Араи». Мизуки рассмеялась, слегка толкнув его плечом. «Возвращайся после физкультуры в клуб. Мы собираемся остаться допоздна. Уже не терпится услышать, что же ты узнал о призраке актового зала». И не дав Рену даже ответить, Мизуки моментально скрылась в толпе учеников, все еще шныряющих по коридору. «Прекрасно», — выдохнул Рен, пытаясь вспомнить, где находится раздевалка. Память, к удивлению, его не подвела, и он быстро вышел к нужной двери. Единственное, что он так и не смог вспомнить, — это история призрака. Рен совершенно точно не слышал о нем, когда учился в школе. Пытаясь восстановить в памяти хоть какие-то фрагменты из прошлого, он быстро переоделся и направился на задний двор школы. Идя по узкой дорожке к спортивной площадке, Рен невольно остановился. Неприглядный фасад старого здания торчал из-за дерева, привлекая его внимание. В школе Такабаяши наверняка скрывалась разгадка ко всему. Оставив эту мысль при себе, Рен медленно пошел к беговым дорожкам, где уже толпились целых два класса. Он не мог перестать думать о том, что с ним приключилось. Что, если он сможет вернуться? Может, в школе есть что-то еще? Вдруг подумал Рен и быстро дернулся к колючим кустам, все же желая попасть к главному входу. «Араи!» — голос учителя заставил его обернуться. Хаяси Кен, скрестив руки на груди, смерил парня своим хмурым взглядом. «Только не вздумай удрать!» «Я и не собирался, Хаяси-сенсей!» — ответил Рен, мысленно чертыхнувшись. Ребята из параллельного класса уже посмеивались над ним, тихо перешептываясь. Араи помнил каждого из них, что также вызывало недоумение. Почему все выглядит так, будто это и есть настоящая жизнь? «Поторопись», — недовольно добавил учитель, прежде чем вернулся к остальным. Подождав, пока все выстроятся в длинную линию, он наконец-то продолжил. «Сегодня мы сдаем нормативы. Я засекаю время, а вы?» Далее Рен не слышал. Он уставился на большие окна актового зала, что выходили прямо на спортивную площадку. Несмотря на яркий солнечный свет, Рен заметил, что одно из них будто горит красным цветом. Неестественным и странным. Обернувшись к одноклассникам, Рен оглядел каждого из них. Однако никто словно не замечал этого и попусту не обращал внимания. Он не мог понять, почему. Свет казался таким ярким, что его сложно было игнорировать. Оставив свои мысли при себе, Арайрен приблизился вместе с остальными к беговым дорожкам и приготовился, но все еще продолжал поглядывать в сторону окон. Он будто чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Кто-то явно смотрел на него изнутри, безмолвно наблюдая. Это ощущение не давало ему покоя, порождая странный необъяснимый страх. Рен вновь повернулся к окну. Горло невольно сжалось, а сердце заколотилось как сумасшедшее. Из окна актового зала на него смотрела женщина. Она была жуткой и неестественно бледной. Весь ее облик напоминал настоящего призрака. Длинные спутанные волосы практически скрывали ее белое платье. Но Рен видел, как на том проступает яркое, алое пятно. Такое же красное, как и свет, льющийся из окон. Оно становилось все больше и больше, растекаясь по белой ткани. Ноги Рена буквально приросли к беговой дорожке, когда он повнимательнее рассмотрел странную незнакомку. Помимо белой, как мел кожи, в глаза бросились ужасные раны. Они были везде – на руках, на шее, на лице. Ее словно резали, оставляя длинные глубокие полосы. Те уже начали покрываться мерзким налетом. Хотя с такого расстояния Рен не мог быть уверен. Явно заметив, куда Арай смотрит, женщина вдруг улыбнулась. Ее губы широко растянулись, а глаза стали похожи на огромные блюдца. Она смотрела прямо на Рена, видела его так же, как и он ее, чувствовала страх. «Арай!» Разгневанный голос учителя вырвал его из оцепенения. В этот миг женщина исчезла, как и странный красный свет. Быстро моргнув, Рен обернулся. «Ты что, издеваешься?» – процедил Хаяси-сенсей, багровея от злости. «Сколько еще я буду тебе повторять?» «Извините», – ответил Рен и сорвался с места. Он побежал вперед, но все еще чувствовал ее жуткий взгляд. По окончанию урока Арай Рен не сразу пошел в клуб ужасов. Он решил узнать больше. Переговорив с несколькими учениками, Рен так ничего и не выведал о призраке актового зала. Все одноклассники лишь растерянно пожимали плечами, и Рен потерял всякую надежду. «Что же это за история?» – прошептал он в пустоту, проходя мимо большой столовой. Все отправились на обед, но у Рена были другие планы. Он свернул в сторону длинного коридора, что шел прямо к актовому залу. Без остальных учеников вокруг стало непривычно тихо. Рен медленно шагал вперед, продолжая размышлять. Он никак не мог найти объяснение всему происходящему. Однако сейчас важнее было узнать историю призрака. Возможно, это подведет его к разгадке. Добравшись до конца коридора, Арай Рен остановился. Двери актового зала оказались распахнутыми. Внутри царил непривычный полумрак, что тоже настораживало. Ведь из окон коридора Рен видел яркое солнце. Почему же тогда там так темно? Немного помедлив, Арай все же шагнул вперед. Чуть возвышающаяся сцена пустовала, как и места, расположенные подле нее. В актовом зале никого не было. Обведя взглядом кресло, Рен плюхнулся на одно из них. Его мысли вновь вернулись к зданию старой школы. Он окончательно запутался. Как так получилось, что Рен попал сюда? Переместился ли он во времени и как такое возможно? Голова загудела, все казалось слишком нереальным. Рен тяжело вздохнул, облокачиваясь на мягкую спинку. В пустом актовом зале было еще тише, чем в главном коридоре школы. Даже звуки с улицы сюда будто не проникали. Рен прикрыл веки, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. Он совершенно не знал, что ему делать. Вдруг странный холод скользнул по его спине, и он медленно открыл глаза. Сцена все так же была пуста, но неприятное ощущение холода никуда не делось. Оно тянулось прямо за ним. Нервно сглотнув, Рен повернул голову и замер. На заднем сиденье он увидел ту самую жуткую женщину. Она, все так же улыбаясь, смотрела прямо на него. Холод стал еще сильнее, и Рен почувствовал, как дрожат его руки. Теперь он смог разглядеть все до мельчайших деталей. Вблизи раны на теле женщины были еще ужаснее. Они продолжали кровоточить, но кровь эта казалась странной. Желтоватой и темной, словно гной. Рен чувствовал ее мерзкий запах. Он потихоньку заполнял все вокруг. Бежать было некуда, да и Рен не собирался. Ему хватило странностей и секретов этого места, «Ну и кто ты?» — с вызовом спросил он. Страх ушел, уступая место странному чувству. Словно тот бесстрашный Арайрен, что учился в старших классах, вновь возвращался. Он больше не был тем трусливым взрослым. Не был неудачником, что бессмысленно волочил свое жалкое существование. Рен вернулся и собирался ухватиться за любую возможность. Где бы он ни оказался, его жизнь станет другой. Быстро обернувшись, Рен схватился пальцами за спинку кресла. Безумная улыбка играла на его лице, когда он встретился с удивленными глазами жуткой женщины. Рен почувствовал, что должен сделать. «Расскажи мне свою историю», — произнес Арай. И в этот миг глаза незнакомки расширились. Белые зрачки буквально впились в него, заставляя вновь услышать звон маленьких колокольчиков. Он все навязчивее и навязчивее проникал в уши, оглушая. Женщина дернулась, приближаясь к Арайрену вплотную. Она схватила его за плечи своими костлявыми пальцами. Глаза Рена вмиг побелели, словно он сам стал призраком этого странного места. В голове появились четкие картинки. И Рен тут же отстранился. «Иное Тамока», — прошептал он, морщась. Призрачная женщина исчезла, оставив после себя лишь пустое место. Глаза Рена вновь стали прежними, но он почувствовал жуткую головную боль. Схватившись за волосы, Рен согнулся пополам, стиснув зубы. Боль стала только сильнее, и он вновь увидел странный храм. Алые цветы облепили его еще сильнее, но стали намного дальше от ног Арая и Рена. «Вот, значит, как», — произнес Рен, потихоньку приходя в себя. Боль отступила, и он вдруг громко рассмеялся. «Теперь я понял, что нужно делать». Идя по практически пустому коридору, Рен рассматривал школьный двор, что виднелся из окон. День неустанно клонился к вечеру, и солнце уже начинало скрываться за большой горой. «Скоро придется идти домой». Дверь клуба ужасов была приоткрыта, и Рен, не раздумывая, зашел внутрь, осматриваясь. Рю и Мизуки спокойно сидели за столом, задумчиво и молча. «Арай, наконец-то!» — воскликнул Сакурай Рю, срываясь с места. «Что-то ты долго?» Он подошел к Рену и закрыл за ним дверь клуба ужасов. Со стороны казалось, что до этого момента они ничем не занимались, просто сидели за столом, ожидая Рена. Неужели это действительно было так? «Да, Арай, мы уже час тебя ждем», — подхватила Мизуки, открывая толстую тетрадь. Она пролистала несколько страниц, и Рен невольно заметил жуткие рисунки призраков. Каждый из них сопровождался объемным текстом, а иногда даже вырезками из газет. Рен не помнил эту необычную тетрадь. «Что там с актовым залом?» — спросил Рю, крутя пальцами карандаш. Он вернулся за стол и сел напротив Мизуки. Атмосфера в клубе ужасов заметно изменилась. Солнце пряталось за горой, и комната окрашивалась в багряный оттенок. Рену больше не нравился этот цвет. Он не выглядел красивым, а скорее пугающим. После призрака в актовом зале он напоминал ему кровь. Рен прошел следом за Рю и опустился на соседний стул. «Иное Тамока», — начал было он, зловеще ухмыляясь. Рен собирался жить дальше и наслаждаться каждым моментом, где бы он сейчас ни находился. Возможно, это был редкий шанс исправить свою никчемную жизнь, прожить ее по-другому. Мизуки тут же кивнула. Принявшись делать аккуратные записи в тетради, Арю прижал к губам палец, внимательно слушая. Они всем своим видом показывали, что желают узнать продолжение. Эта женщина училась в школе Такабаяши, закончила ее, уехала, а потом была вынуждена вернуться. Иное Тамока, актриса, только вот не получившая желанной славы. «По крайней мере, такой, какой ей хотелось», — продолжил Рен. Каждый вечер после занятий, возвращаясь в пустой актовый зал, она чувствовала, как сходит с ума от осознания своей никчемности. Разве об этом она мечтала? Вести театральный кружок в нашей захудалой деревне? Это безумно раздражало ее. Говорят, дух Иное Тамока до сих пор блуждает здесь, в актовом зале нашей школы, в поисках зрителей, которых нет. «Как и когда она умерла?» — спросил Рю, внимательно глядя на Арай. 20 лет назад. В один пасмурный день она все же обрела долгожданного обожателя. Глаза Рена сузились, и он медленно наклонился еще ближе к столу. Иное Тамока шла домой после очередной успешной школьной пьесы и наткнулась на него. Незнакомца, что поджидал ее прямо за поворотом к храму. В одной руке он держал букет белых цветов, а в другой — острый нож. Тело Иное нашли утром в актовом зале. Она, словно кукла, стояла привязанная к деревянному каркасу, прямо посередине сцены. Руки ее сжимали те самые белые цветы, а широкая жуткая улыбка, вырезанная ее обожателем, так и застыла на ее мертвом лице. В классе стало тихо. Рен замолк, рассматривая своих друзей. Кажется, им понравилась очередная жуткая история, прозвучавшая в этих стенах. Он обожал такие моменты. Рю улыбнулся и нарушил молчание первым. Он жаждал узнать больше деталей. Вскоре и Мизуки присоединилась к разговору. Тишина растворилась, и за дверью клуба ужасов послышался тихий скрип, будто кто-то медленно шел по старым скрипучим половицам. Однако ни Рен, ни Рю с Мизуки так его и не услышали. Они были слишком заняты своим оживленным разговором и даже не заметили, как маленький мальчик проскочил мимо приоткрывшейся двери. Ехидно смеясь, он направился к лестнице, скрываясь в тени второго этажа. «Ладно, ребята, наверное, нам уже пора», — кивнул Рен на темноту за окном. От этих слов Рю и Мизуки как-то странно переглянулись. «Ты иди, а мы пока закончим страницу», — отозвалась Акияма Мизуки. Она склонилась над тетрадью, продолжая рисовать призрачную женщину в актовом зале. «Хорошо», — неуверенно ответил Рен, подходя к двери. «Идти домой одному ему вовсе не хотелось». Но другого выхода он не видел. Не заставлять же Мизуки и Рю бросать все дела и отправиться с ним. Зная, как его мать реагировала на любые опоздания, Рен торопливо вышел за дверь и направился к выходу. Учеников практически не было, но некоторые, как и Ара и Рен, все еще толпились на улице, что-то оживленно обсуждая. Подходя к старым воротам, которые выходили за территорию школы, он внезапно замер, ощутив необычный холод. Тот шел прямо с улицы и будто проникал под самую кожу. Стараясь не обращать на это внимания, Рен сделал уверенный шаг вперед. Все вмиг исчезло. Улицу поглотила тьма. Резко дернувшись, Рен открыл глаза. За окном светило солнце, а он все так же сидел за небольшим столом клуба ужасов. «Какого черта?» – прошептала Рай Рен. Будто вскочив со своего места, он подлетел к окну и выглянул наружу. Ученики спокойно шли в школу, будто ничего и не произошло. Однако за пределами ворот, из которых они появились, улица расплывалась и выглядела нечеткой. Рен почувствовал неподдельный ужас. Он не видел ближайших домов, не видел спуск к храму. Только пустоту. «Я не вернулся в прошлое», — прошептал он, медленно пятясь. «Тогда где же я?»